Я предоставил более знающим людям анализировать дрейфование льдов, друмлины, гремлины, кремлины, и некоторое время пытался записывать то, что я простодушно принимал за психические реакции. И я заметил, например, что при полночном солнце сновидения бывают ярко окрашены, что подтвердил мой друг-фотограф. Кроме того, мне полагалось допрашивать разных своих товарищей о множестве предметов, каковы ностальгия, боязнь неизвестных зверей, гастрономические и половые мечтания, любимые развлечения, любимые радиопрограммы, изменения в образе мысли и так далее. Всем это так приелось, что я бросил. И только в конце моей 20-месячной приполярной каторги, как шутливо выразился один из ботаников, настрочил сплошь выдуманный и очень красочный рапорт. Любопытный читатель найдет его напечатанным в аналах взрослой психофизики за 1945 или 1946 год, а также в выпуске «Полярные исследования», посвященном нашей экспедиции, которая, замечу в заключение, не имела в действительности никакого отношения к медным залежам на острове Виктории и тому подобным пустякам, как мне впоследствии удалось узнать от моего благодушного врача. Ибо настоящая цель экспедиции – была, как говорится, секретного порядка. И посему позволю себе только добавить, что в чем бы цель ни была, она была полностью достигнута. Читатель узнает с сожалением, что вскоре по моем возвращении в цивилизованный мир мне пришлось снова бороться с помрачением рассудка. Если только это жестокое определение применимо к меланхолии и чувству невыносимого томления. Окончательным выздоровлением я обязан открытию, сделанному мной во время лечения в очень дорогой санатории. Я открыл неисчерпаемый источник здоровой потехи в том, чтобы разыгрывать психиатров, хитро поддакивая им, никогда не давая им заметить, что знаешь все их профессиональные штуки, придумывая им в угоду вещи и сны в чисто классическом стиле, которые заставляли их самих, вымогателей снов, видеть сны и по ночам просыпаться с криком, дразня их подложными воспоминаниями о будто бы подсмотренных исконных сценах родительского сожительства и не позволяя им даже отдаленно догадываться о действительной беде их пациента. Подкупив сестру, я получил доступ к архивам лечебницы и там нашел не без смеха фишки, обзывавшие меня потенциальным гомосексуалистом и абсолютным импотентом. Эта забава мне так понравилась, и действие ее на меня было столь благотворным, что я остался лишний месяц после выздоровления, причем чудно спал и ел с аппетитом школьницы. А после этого я еще прикинул недельку, единственно ради того, чтобы иметь удовольствие потягаться с могучим новым профессором из перемещенных лиц, очень знаменитым, который славился тем, что умел заставить больного поверить, что тот был свидетелем собственного зачатия.